«Мне ничего вы не задурили», — заметил мой собеседник с нахальной ноткой. «Все тут просто в этой системе. Но я же и говорил, многовариантность развития. Только непонятно, при каких условиях возникает отражение». «Мне тоже непонятно. Пока мне казалось, что все такое я лишь выдумал, было действительно просто. Но разве это выдумка? И город Овражки, и гора, и...» «И ты», — чуть не сказал я, но спохватился. «И эта картина». «И сундук». Сашка, по-моему, нарочно перешел на другую тему. Деликатно так. «Картина — это ведь тоже отражение мира. И, может, у нее тоже свое развитие, только очень медленное, для глаза незаметное. Может, мальчик все-таки когда-нибудь дотянется?» «Или крышка ему стукнет по пальцам, и он заревет». «Он не заревет». Сашка, видимо, обиделся за Андреса. Потом сказал. «А сундук ведь тот самый, что ногу мне чиркнул. Вот». Он покачал в свете уличной лампочки ногой с черной царапиной. «Тот самый», — сказал я, почему-то с беспокойством. «На комоде стоит». «Ну и что с того? Это, видимо, семейная реликвия». «Ага. Интересно, что в этой реликвии? Ведь не зря же он так тянется». Сашка кивнул на Андреса. «Уверяю тебя, ничего. Я нес его со станции, он пуст». «Он был пуст, пока вы несли». Сашка сел на скрипучей раскладушке. «Это ведь такой сундучок, в нем все что угодно может оказаться». «Бабушкины вязальные крючки и квитанции за квартплату». «Не-е-е», задумчиво сказал Сашка. «А если и не, какое наше дело?» «Но должны же мы ему помочь». Сашка опять кивнул на Андреса, потом вскочил, включил лампу. «Не выдумывай», отрезал я. «Мы кто, жулики?» «Но мы же ничего не возьмем», — возмутился он. «Только поглядим, если он не заперт». И добавил. «Вы же сами видите, это не простой сундук. Вдруг в нем...» «Что?» «Вдруг книга. Ришелье». Я присвистнул. Крутнул у виска большим пальцем с растопыренной ладонью. Но получилось это неубедительно, потому что предательски шевелился уже червячок любопытства. И знакомое ощущение тревоги и поиска глухо толкнулось в сердце. Я сел, а Сашка уже стоял посреди комнаты, в куцей широкой маечке, в черно-оранжевых трусиках, похожих на клочок тигриной шкуры, костлявой, с торчащими как рожки сосульками волос и растянутой в полумесяц улыбкой. Ну, воистину, маленький бес-искуситель. «Сашка, нехорошо же это, без спроса, даже неприлично». «Одним глазком». «Ох, добром это не кончится». Он еще шире растянул свои губы в трещинках. «А может и кончится».